Добровольная исповедь. Человечество состоит из умных, коих мало, и дураков, коим нет числа. Природой устроено так, что первые должны жить за счет вторых. Человек ездит на лошади и ест корову не потому, что он сильнее их, а потому что он умнее. Обезьяны глупее человека, поэтому стадами идут на сыворотку от полиомиелита. Я хочу сказать, что нет такого дурака, которого я бы не использовала в своих интересах. Да они и не возражают. Я же их не на сыворотку пускаю. В одном кармане лежали деньги, в другом шуршал длинный список, сочиненный Лидой. Подсолнечное масло, зеленый горошек, сахарный песок. И еще 18 наименований. Рябинин шел, спокойно помахивая еще пустым рюкзаком и намереваясь обстоятельно побывать в каждом магазине своего микрорайона. Но он упустил из виду, что день субботний, и половина города вышла на улицы, тоже намереваясь обстоятельно зайти в каждый магазин, как своего микрорайона, так и соседнего. Особенно много толкалось навьюченных мужчин и старушек с бидончиками. Рябинин вдруг ощутил, что тоже загорается непонятной ему энергией, которая бросает его туда, за всеми и со всеми. Он поежился от накатанной тучи и свернул в овощной магазин, где за теплой витриной разглядел зеленый горошек. Почему-то брали по несколько банок, вероятно, мозговых сортов. Поплутав меж капустных штабелей, консервных стен и бутылочных частоколов, он тоже взял 4 банки, хотя в списке значилось 2, все-таки мозговых сортов. В булочной за счет хлеба и сахарного песка рюкзак утяжелился. Он надел его на спину и пошел по асфальту, как турист по каменистой дороге, лишь бы не встретить знакомых. Но, с другой стороны, продукты закупались на неделю. В молочном магазине Рябинин перечитал список, обнаружил важное примечание – сметану в банку, яички в полиэтиленовый мешочек. «Сметану в банку, пожалуйста, а яички в полиэтиленовый мешочек», — попросил он продавщицу. «Неужели я положила бы сметану в полиэтиленовый мешок?» «Да, он вздуется», — согласился Рябинин. В кондитерском, кроме пачки чая, он купил килограммовый кекс, о котором в списке не было и помину. Лида их любит и ест, отщипывая птичьими порциями, по крошкам. Только она вроде бы любит не такие, не килограммовые, а маленькие. Пожалуй, она сама их печет. Этот килограммовый можно нарезать на маленькие кексики. Он вновь соскочил в овощной, поскольку из-за этого зеленого горошка забыл про корнеплоды и всякую петрушку. Один пакет картофеля, но загляни, не гнилая ли. Рябинин заглянул. Картошка влажно блестела, поэтому было не понять, гнилая или всего лишь мокрая. «Товарищ продавец!» «Минуточку, я не Фигаро!» Рябинин ждал, переминаясь под тяжестью рюкзака. «Слушаю вас!» «Картошка вроде бы мокрая!» «Зачем же вы заглядывали в пакет?» «Посмотреть!» «Гражданин, неужели вы не знаете, что картошка в пакете — это кот в мешке?» «Но хотелось бы картошки», — улыбнулся Рябинин. «Берите, не глядя, и вся проблема». Рябинин взял пакет, не глядя, оценив мудрость продавца. Никакой проблемы. Тем же беспроблемным способом купил неохватный кочан капусты, темную свеклу, похожую на пушечное ядро, и букет какой-то зелени, пахнувшей духами. В магазин с очень яркой витриной вползала очередь и никак не могла вползти. Рябинин ринулся на нее, как самолет на посадочную площадку. «Вы последние?» — спросил он женщину, поддев ее сумкой, куда складывал всякую мелочь вроде пушечно-ядровой свеклы. «Я?» — ответила она, делая шаг в сторону. «Хватит на всех?» — бывало спросил Рябинин, вытаскивая сумку из-под ее платья. «Да пока много!» — она дернулась вверх. «А почем?» Опустил он сумку женщине на ноги, потому что рюкзак палубно качнул его тело. 60 рублей пара!» Она торопливо отступила. «Ого! А что дают?» «Дамские сапожки!» «Их же не едят!» — удивился он. «Это уж точно», — подтвердила женщина, загнанно прячась за чью-то спину. «Извините», — сказал Рябинин, повернулся и, опять качнувшись, вышиб ее рюкзаком из очереди. В гастрономе он догадался свалить поклажу в угол за кассу. Видимо, поднятая наступившим облегчением, промелькнула, исчезая, какая-то глупость. Покладистый человек — это тот, на которого грузят поклажу, а он молчит. Рябинин перечитал список. Сыру — полкило, желательно с крупными дырочками. Сыр лежал трех сортов, но все без дырочек. Масло сливочное, не соленое. Соленое, не соленое — это не принципиально. Майонез столовый, 3 баночки. Столовый, а что бывает, майонез промышленный? Мука первый сорт, 2 килограмма. Это не в гастрономе. Он выбил в кассе чеки на сыр без дырочек, масло не соленое, майонез столовый и приткнулся к маленькой очередишке из 3 человек. Первым был старичок, тянувший свою дрожащую руку. За ним солидная дама уже в зимнем омехованном пальто. И старушка, разумеется, с бидончиком. Продавцу работы на 5 минут. Боковым близоруким зрением Рябинин увидел рослого парня в голубой спортивной куртке, который вел за плечи такую же высокую девицу, почти в такой же спортивной куртке. Они шли по центру торгового зала независимо и как-то значительно, будто их снимали для кино. И Рябинину внезапно подумалось, что старичок не успеет дотянуть до продавца свой вздрагивающий чек. Девица остановилась поодаль. Парень, не замедляя своего рассекающего хода, почти наскочил на старика и протянул чек из-за его головы далеко вперед, за весы. «Землячка, взвесь килограммчик чайной!» «А очередь!» — удивился старик, поправляя сдвинутую парнем шляпу. «Спешу, папаша!» «Молодой человек, станьте в очередь!» — потребовала дама, надавив на старика, но тот упирался в валунную грудь парня. «Мамаша, не устраивай ложных склок!» «Обращайтесь ко мне на «вы», — вспыхнула дама, покрываясь прилившим жаром. «Грубость не спадает», — тихо и философски произнесла старушка с бидоном, как бы только Рябинину. Продавщица сонно ждала конца схватки, чтобы взять чек у победителя. «Не пущу!» — тонко отрезал старик и зачем-то снял шляпу. «Петь, дьявол с ними!» — издали сказала девица. Она лениво разглядывала очередь, и как на ее лице виделись лишь горевшие красные губы, так и под распахнутой курткой простодушный вал груди скрывал всю фигуру. «Видать, варвары со стажем», — опять сказала старушка для Рябинина. «Имейте совесть», — старик положил шляпу на стекло прилавка, словно она закрыла бы путь для безочередных чеков. «Говорить им про совесть равносильно метанию бисеров известной ситуации», — распалилась дама. «А одежка на них по моде», — заметила старушка совсем уж про себя, будто разговаривая со своим бидоном. И промелькнула, исчезая. «Серость всегда идет в ногу с модой». «Да мы спешим», — рассвирепел парень и нажал так, что вся очередь сдвинулась на необходимые ему 0,5 метра. «Позовите настоящего мужчину!» — крикнула дама, обернулась, и ее поисковый взгляд прошел мимо Рябинина, не коснувшись. Но мужчина нашелся. Старик, который с неизвестно откуда прилившей силой, нападал парня плечиком и вернул упущенные 0,5 метра. Парень на секунду застыл, удивленный неожиданным отпором. «Знаешь, почему я не начищу тебе вывеску?» «Почему?» — наивно попался старик. «Потому что ты старый, как дерьмо мамонта!» И пошел к девице, которая улыбнулась его шутке. Рябинин, тугодумно зревший все это время, ощутил холодок в желудке, словно туда скатилась льдинка. Он глубоко вздохнул, пытаясь растопить ее теплым воздухом, и 3 быстрыми шагами догнал парня. Тот уже стоял рядом с девицей, плотски ощупывая ее плечи. «Извинитесь перед старым человеком», — тихо попросил Рябинин. «Чего-чего?» «Извинитесь перед ним». «Мужик, иди как детишкам», — посоветовал парень, еще теснее прижимаясь к девице. Рябинин взял его за локоть, И тогда увидел белесое лицо вблизи, перед стеклами очков. Светлые глаза, не признающие преград. Глаза записного любимца женщин, принимавших наглость за мужественность. Широкий раздвоенный подбородок. Выше Рябинина на полголовы и тяжелее килограммов на 20. «Извинитесь», — громче потребовал Рябинин. «Отпусти руку». Теперь понизил голос парень, как его понижают перед каким-то решительным шагом. «Извинитесь. Я сейчас так тебе врежу по очкам, что ты пластмассы не соберешь. Извинитесь немедленно, иначе я...» Что-то блеснуло. Рябинин сидел на полу и слепо шарил руками вокруг себя. Кто-то подал ему очки, которые чудом уцелели. Кто-то пытался его поднять, но он встал сам, непонимающе оглядывая людей. Кто-то что-то говорил и доказывал. Кто-то звонил в милицию. Кто-то держал этого парня. Кто-то взял рябининские мешки. И только там, в райотделе, он пришел в себя и ощутил сильную боль в нижней челюсти и какие-то цокающие стуки в затылке. В комнате дежурного сбилась нервная толпа. Парень, где-то потерявший свою девицу. Двое мужчин, скорее всего, рабочих, которые схватили его в магазине. Старик, нервно комкавший многострадальную шляпу. Дама в мехах, которая приволокла рябининские мешки. Старушка с бидоном. Нет, почему-то без бидона. «Сергей Георгиевич, вы?» — удивился дежурный. «Я», — нехотя подтвердил Рябинин. «Что за сабантуй?» Петельников вошел в дежурку, вопрошающе, присасываясь взглядом к Рябинину. Дежурный коротко рассказал. Инспектор вроде бы не поверил и повернулся к свидетелям. И уж потом к задержанному. «Как звать-то?» «Петр», — нехотя ответил парень. «У меня, Петя, есть одно мучительное сожаление. Лет 10 назад я отказался от двухнедельной поездки в Крым, данной мне в поощрение за поимку Васьки Лохматова. Ты, Петя, прибавил еще одно. Я теперь всю жизнь буду сожалеть, что не оказался в магазине вместо этого гражданина в очках». «Он первый схватил меня», — буркнул парень, не выдержав давящего взгляда инспектора. «Возбудим уголовное дело и его задержим», — решил дежурный, начиная писать протокол. «Не надо», — тихо сказал Рябинин. «Почему?» «А зачем?» «Как зачем?» — удивился Петельников. «Мне придется идти к эксперту для освидетельствования, давать показания, являться в суд». «Тогда что ж, отпустить?» — не понимал дежурный. «Я прошу». «Ну, если вы просите». Дежурный скомкал протокол. Но взгляд инспектора требовал какого-то иного ответа. «Вадим, что это за следователь, которого можно бить?» Отпуская свидетелей, дежурный все-таки переписал адреса. «Иди, Петя», — ласково сказал инспектор. Стоило парню закрыть дверь, как в дежурку торопливо вошел Леденцов. «Ты его видел?» — спросил Петельников. «Так точно, товарищ капитан. А он тебя?» «Никак нет». «Проверь-ка этого фрукта», — инспектор кивнул на дверь. «Есть, товарищ капитан». Рыжий шар его волос огнем пересек дежурку и пропал. Боль в челюсти усилилась. Продолжала цокать в затылке, отзываясь на торопливые стуки сердца. Рябинин сел и тихо вздохнул. «Может показаться врачу?» — спросил инспектор. «А, пройдет. Я тебе звонил. Завтра ты можешь понадобиться. Буду дома». Знаешь, чем отличается работа инспектора от работы следователя? Инспектор борется с врагом невидимым, а следователь с видимым. Это к чему? К тому, что видимый преступник уже пойман инспектором. А это к чему? К тому, что следователю уметь драться не обязательно. Рябинин попробовал улыбнуться, но разбухшая челюсть пересекла эту попытку. «Подбрось меня до дому». В машине он догадался, что ноет у него не только челюсть и не столько челюсть. Болело без физической боли, без определенного места, ни на теле и ни внутри. Что это? Обида, мучила обида. Его избили, а он простил, как святой. Смысл жизни в любви к людям. Но ради любви к людям и нельзя прощать. А его избили, как мальчишку. Что за следователь, которого можно избить? Судиться с хулиганом? Чтобы все, судьи, свидетели, публика, подумали, ну что это за следователь, которого можно избить? Рябинин вдруг поймал себя на странных усилиях. Он подсознательно перебирал годы своей жизни, что-то там выискивая, и начал с детства, с юности. Он оттолкнул эти глупые поиски, но они продолжались помимо его воли. Что это? Не ударился ли он затылком об пол? Машина с синим огоньком на крыше бежала по проспекту, а Рябинин сутяжно копался в своей биографии. Второклассником он выкопал на колхозном поле кустов 10 картошки, украл. Но это с голоду, из-за войны. Однажды разорил гнездо какой-то стонущей над головой птицы. Но это мелочь. Поймал сбежавшего у соседки кролика и не вернул. Но кролик и у него сбежал. Однажды видел на улице, как били человека, и не вступился. Не успел, вступились другие. В 18 лет осудил отца за неуживчивость и плохой характер. Но за эту отцову обиду он вроде бы расплачивается до сих пор. Его тоже считают человеком с плохим характером. Лиду обижал. Но ведь сам-то мучился не меньше. Отыскал, болезненная память отыскала. Одно из первых уголовных дел, кажется, третье. Не имея опыта, введенный в заблуждение показаниями дуры, он привлек к уголовной ответственности студента техникума. Якобы тот ударил женщину. Потом все стало на свое место, но это потом. А тогда 17-летний студент даже заплакал. И за эти слезы Рябинину ничего не было, ни выговора, ни вызова к начальству. Он вздохнул свободнее, тут же удивившись этой свободе. Пришло облегчение. С чего же? Ненасытное чувство справедливости. Ненасытное чувство справедливости согласилось за честь магазина «Удар» как расплату за слезы студента. Обида уходила. Пусть зачтется. Рябинин обессиленно распахнул дверь и втиснулся с мешками в переднюю. «Боже, что с тобой?» — ахнула Лида, прижимая руки к груди. «А что со мной?» «На тебе лица нет». «Что же вместо?» — попытался он улыбнуться, сразу остановленный болью в нижней челюсти. «Ты заболел?» «Лида, я упал». Рассматривая стены передней, он рассказал, как зацепился за какую-то трубу и загремел по асфальту вместе со всеми мешками. Лида застонала и принялась бегать по квартире, делать примочку на челюсть, ощупывать его лицо, разбирать мешки, причитать и задавать бесконечные вопросы. «Очки целы?» «Вроде бы». «Сережа, ну почему ты так невнимателен?» Засмотрелся на витрины. «Сережа, сыр расплющен, как трактором». «Неважно, он все равно был без дырочек». «Сережа, почему вместо двух банок зеленого горошка ты купил 4 банки фасоли?» «Разве?» «Сережа, а это что?» Отстраненно, как выковырнутую из земли мину, Лида держала алюминиевый бидон. Тот старушкин. «Бидончик. Откуда он?» «Нашел», — нашелся Рябинин. «И не отдал?» «Кому? А в хозяйстве пригодится». «Сережа, я тебя не узнаю». Лида хотела сказать, почему не узнает, но ее взгляд пал на белый комок в рюкзаке. «Какая-то бумага». «Ну почему какая-то?» — начал он раздражаться ее дотошностью. «Оберточная, в которую продавцы заворачивают колбасу». «Сережа, я не знала, что колбасу теперь заворачивают в милицейские протоколы». Из дневника следователя. «Я все чаще прощаю. Почему? Потому что одному я в свое время простил по мягкости характера, второго пожалел, третьему не сумел отомстить. Вот и думаю, почему я должен мстить новому обидчику, когда столько ходит неотмщенных. А теперь, когда я понял, что смысл жизни сводится к человеческим отношениям, сводится к жизни для людей, слово «месть» мне кажется глупым, смешным, каким-то средневековым. Я вот думаю о другом. Допустим, знакомый человек, сосед, приятель, родственник, сослуживец тебя оскорбил или сделал пакость. Да, можно злиться, мстить, затаить злобу. А если представить, что этот человек умер? Нет его больше и никогда не будет. Он больше никогда не оскорбит, не обругает, и ты его больше никогда не увидишь. Никогда. Я не знаю, какое возникает чувство к этому обидчику. Нет, знаю, жалость. И эта жалость потрясает обидчика сильнее, чем любая месть и злоба.